Когда молишься, говори в сердце своем против разных вражьих помыслов и рожений. Господь все для меня. Так и во всей жизни при нападении страстей и при всяких налогах вражьих, в болезнях, в скорбях, в бедах и напастях говори: «Все для меня Господь». Я сам не могу ничего сделать, ничего стерпеть, превозмочь, победить. Он — сила моя.